Через несколько минут, когда пауки отстали, я поднял плоскость на дерево, так, чтобы оставаться вне видимости с неба, спрыгнул и уселся на широкой ветке. Нужно было отдышаться, привести мысли в порядок. Я умудрился потерять 2 щита, не помню, чтобы меня били, возможно, дело в липкой жидкости, что попало на грудь и левую ногу, скорее всего, это яд. А поскольку шмот очищается сам, то я не стал париться, нужно просто подождать. А раз уж все равно делать нечего, то займусь разведкой. Как выяснилось, я начал уходить правее 3 великанов, до водопада оставалось 5 километров, а летающая тарелка, практически под боком, каких-то несколько сотен метров. Так что, можно было начинать операцию под названием «Проникновение». В этот момент земля под ногами дрогнула. Летуны, которые не прекращали свой хоровод, закаркали с пущей силой, но все это ерунда, потому что раздался такой рык, что у меня сердце в пятки запрыгнуло. Кру-у-у, долбанный панк, только тебя здесь не хватало. Глава 16. Когда я в последний раз убивал панга? В общем-то, не так давно. Правда, ни в одного сработал, а с помощью 2 топ-кланов. Омут, в конце концов, со своим омутом. Смогу ли я один? Вопрос, надо убивать или нет, не стоял, однозначно надо, от меня этого ждут. Пока я размышлял, панк ушел в сторону водопада. Даже с расстояния в несколько сотен метров, я отчетливо слышал его шаги, большой и одновременно шустрый монстр. Шмот очистился, и я не придумал ничего лучше, как запрыгнуть на плоскость и отправиться к летающей тарелке. Про преломление света тоже не забыл, возможно, не заметит. Чем система не шутит, вдруг найдется ответ или мне зачтут прохождение уровня. Главное, успеть попасть внутрь. Громадина корабля нависла надо мной, вызывая смятение. Несмотря на произошедшую черт-те когда аварию и выгоревший вокруг лес, я не видел следов разрушения, хотя уже 2 раза облетел. Ни вмятинки, ни царапинки, как наконечник копья, который зачем-то воткнули в землю. Я прислушался, летуны меня не заметили, панга пока не слышно, значит, попробуем вскрыть его, как консервную банку. Закрутилась небольшая сфера в форме дисковой пилы, зубцы я сделал самыми мелкими, да и скорость вращения намного выше, чем, скажем, у болгарки, но все равно, звук работы неприятно удивил. Едва диск коснулся корпуса, послышалось жужжание бурмашины по серому металлу, пошла волна мелкой вибрации. Контролируя работу диска, отлетел под защиту уцелевших зарослей, там нашлось небольшое естественное углубление, в нем и залег. Фореры начали беспокоиться, что сказалось на частоте их криков. Это плохо, а ведь диск даже на миллиметр не углубился, можно сказать, что едва поцарапал, может зубы дракона попробовать. Приближающийся топот, с каждым ударом сердца становился все громче. Теперь точно плохо. Взгляд заметался в поисках серьезного укрытия, и я пришел к выводу, что вариантов всего 2. Затаиться здесь в кустарнике или валить в лес, потому что небо, с таким количеством противника для меня закрыто. Панк, между тем, не тормозил. Несмотря на размеры, набранная им скорость быстро сошла на нет. Стоило приблизиться к корпусу корабля, движения стали выверенными, как кошак на охоте, взгляд потусторонних глаз сканировал каждый сантиметр пространства, фиксируя любые изменения. Панголов уровень 199. Очень старый панк, что вовсе не значит дряхлый. Системные твари, чем старше, тем матерее, этот, так вообще динозавр, во всех отношениях. Тварь нашла источник раздражения и с любопытством на него уставилась, но ненадолго. Быстрое движение правой лапы и диск рассеялся, издав при этом легкий хлопок, а сам панк повернул голову в моем направлении. Глаза сузились, ноздри, напротив, расширились, да как гаркнет. Кру-у-у. Это хорошо, что я предусмотрительный, спрятался в ямку, даже веточкой прикрылся. Кусты смело вместе с нехилым слоем грунта, так что все мои предосторожности полетели прахом, захватив с собой 1 щит. Несмотря на оглушение, я сумел вскочить и что есть силы припустил в лес. Панк победно взревел, устремляясь за мной. Через несколько секунд раздался досадливый рык и тут же грохот, поднявший в воздух тучу листвы вперемешку с пылью. Ай-яй-яй, нежданчик, правда, не один ты с сюрпризами. Злорадно прокричал я. Я успел заскочить за широкий ствол дерева и теперь наблюдал интересную картину. Поскользнувшийся панк, а всего лишь надо было истончить плоскость до толщины волоса, что не сказывается на ее прочности, и растянуть во все стороны. Не сильно, Получилась пятиметровая клякса, которая скользнула в бок, стоило пангу на нее наступить. Тварь негодовала, движения резкие, взгляд искал обидчика. Ну еще бы, какая-то малявка подставу устроила. Я и сейчас не бездельничал, плел свои мелкие интрижки за спиной гиганта, причем в прямом смысле. Та плоскость никуда не делась, я уже преобразовал ее в иглу сварога, и стоило пангу подняться во весь рост, как она ввинтилась ему под хвост. Тварь взревела на совсем уж высокой ноте, верхние лапы потянулись к больному месту, коротковаты оказались. Да, подлый, я бы даже сказал гадкий приемчик, но, как утверждают прожженные стратеги, на войне, как на войне. Униженный и уязвленный панк бросил заниматься ерундой. То, что сделал я, убьет не сразу, подумаешь, повреждение прямой кишки и еще пары органов, возможно, даже заживет, со временем. Нашел меня взглядом, это несмотря на кусты и ствол дерева, тот не предвещал ничего хорошего. Жаль, что не могу контролировать иглу внутри, подумал я, срываясь с места. В следующую секунду, дерево, за которым я прятался, хрустнуло с такой силой, что в кишках заболело. Хорошо, что влево побежал, иначе накрыло бы стволом. И вообще, странно, оно упало слишком быстро. Слух работал, несмотря на то, что бежал со скоростью спринтера, огибая кусты и деревья. Тварь, убедившись, что не смогла мне навредить, не стала буйно выражать эмоций, преследовала молча, это начинало раздражать. За спиной появилась тонкая серебристая нить, примерно в метре от земли, она ни к чему не крепилась, моему навыку это не требуется, вероятность ее обнаружения невелика, что несравнимо с возможной пользой. Да, панк развеет препятствие, если заметит, есть у него такая способность, и вообще, шкура у твари толстая, я тупо не могу ее пробить, но вдруг, я успел удалиться метров на 70, когда раздался очередной грохот падения с досадливыми рыками. «Не надоело за мной бегать?» – весело выкрикнул я, за что чуть не понес наказание. Слишком увлекся побегом, не заметил, как выскочил к летающей тарелке, а место здесь открытое, чем и воспользовался один из летунов, спикировал, намереваясь схватить. Я лишь в последний момент от когтей увернулся, покатившись кубарем. «Надо же, какой смелый птиц! Думаешь, я до тебя не доберусь?» Игла метнулась в небо, поражая тварь в уязвимое сочленение. Форер, что пытался совершить мертвую петлю и тем самым вернуться на второй заход, болезненно закаркал, поврежденное крыло взвелось словно парус, и хищник рухнул клювом в грунт. Я не стал задерживаться, не время для злорадства, разъяренный панк, не тратя времени даром, бежал за мной на четвереньках, пасть раскрыта, едва ли не огнем от злобы брызжет. «Ао, эко я тебя задел!» Под ногами появилась плоскость, тут же взмываю в воздух. «Кру-у-у!» Плоскость мгновенно развеивается, и я падаю на корпус корабля. Минус два щита. Но это все ерунда, я все еще жив и карабкаюсь выше, ставя тем самым очередной рекорд по перемещению на корячках, до тех пор, пока не выполз на ровную поверхность. Там уже втопился всех ног, не забывая контролировать воздух. А корабль оказался не таким уж и длинным. Через каких-то несколько секунд я оказался в самой верхней точке, резко развернулся. Панк тоже не медлил, не сводя с меня злобного взгляда, быстрым движением немаленького тела, закинул себя на корпус, тот отдался гулким грохотом. Тут он вдруг застыл, мощная грудная клетка, начала вздыматься и сокращаться, глаза ярко блеснули. «А, крикнуть хочешь? Да кто же я, чтобы помешать?» В 3 метрах от меня возник полупрозрачный, выгнутый в мою сторону щит, за ним еще один. Между мной и пангом не меньше 100 метров, казалось бы, гигантское пространство для маневра, но только не с таким противником, тварь хитра, тварь матера, к тому же, я его довел. Панк рыкнул, я успел упасть, вжимаясь в металл корпуса, ударная волна навыка смела первый щит, чуть задержалась на втором, в следующее мгновение по моему телу прошла оглушающая волна, но не такая мощная, как предыдущая. «И это все, на что ты способен?» — я встал во весь рост, выкрикивая. Панк стоял неподвижно, вряд ли понимая, что ему говорят. Громадина против мелочи, мощь против жалкого нуба, единички. Казалось, ничто не сможет помешать твари прихлопнуть меня, как назойливую мошку. Но я, вовсе не безобидный. Тварь сорвалась с места, резко, без всякой подготовки. Я тут же присел, касаясь рукой корпуса корабля, и едва не упал на бок. Нельзя в одно мгновение выпускать такое количество энергии, да я едва все не слил. Металл под рукой моментально провалился, корабль дрогнул, жуткое подобие коррозии поползло дальше, ширясь и углубляясь, я уже видел внутренние переборки, помещения различной величины, странного вида оборудования. Все это тоже начало сыпаться. Волосы зашевелились на голове, где-то на подсознательном уровне я стал бояться того, на что способен. Но сейчас не время для осознания себя. Какой-то миг и мое тело висит над ожившей пропастью. От падения меня удерживала тончайшая плоскость, что ранее повторяла все шероховатости корпуса. Панк уже начал понимать, что не все так просто, неумолимая скорость начала снижаться, но поздно. Металл под лапой провалился, оглушающая рычащая тварь стала погружаться внутрь тарелки. Удар об уцелевшую перегородку, лапы заработали со скоростью белки в колесе, в какой-то момент он почти вырвался. Гул нарастал, металл предательски дрогнул, и снизу полыхнуло огнем. Некогда нерушимый корабль с душераздирающим скрежетом разломился пополам. Верхняя часть рухнула, но вовсе не на грунт. Она буквально плюхнулась в озеро пышущей жаром лавы, во все стороны брызнула огнем, и я, наконец, вышел из ступора. Панк рычал не грозно, но жалобно. Тварь понимала, это конец. Охренеть. Плоскость, подчиняя моей воле, поднялась выше. Я как завороженный смотрел на то, как погибает местный хозяин. Стихия и не думала униматься, огненное озеро добралось до гигантских деревьев. Фореры, не обращая внимания на виновника, были заняты спасением потомства. Все три дерева гиганта буквально облеплены их телами, кричат, созывают вопящих от страха детишек, кому-то повезло, они уже тащили ношу в когтях, удаляясь на запад. Туша затихшего панга скрылась в бушующем пламени, но гул под землей не пропал, надо делать ноги. Я начал спешно усиливать конструкцию, одновременно удаляясь на восток. Не зря боялся, я скажу, потому что как только одно из деревьев, то, что было ближе к кораблю, начало заваливаться на соседние, из земли вырвался столб пламени, а потом так садануло, что чудом не разрушенные обломки корабля с кусками мощных корней разлетелись по всей округе. И не только корней, обугленная черепушка панга, театрально разинув пасть, пронеслась в сотни метрах от меня. Я не безобидный. Зачем-то крикнул я ей, наблюдая за тем, как она исчезает в лесных зарослях. На всякий случай решил удалиться еще восточнее, поднимая плоскость на добрую сотню метров. Потом, спохватившись, полетел к месту падения черепа. Зачем? Да фиг его знает. Трофей захотелось. Но надо было торопиться, от озера пошли глубокие трещины, я не сразу заметил, как оно начало подниматься, превращаясь в холм. Я догадывался, во что это может вылиться, изрыгающийся в небо черный пепел подтверждал мою догадку. Я породил вулкан. Череп нашелся быстро. Не теряя времени даром да так быстро, я никогда не работал. Буквально через несколько минут раскромсанный трофей лежал у моих ног. Взяв самые перспективные запчасти, я взмыл в воздух. Получено 10 очков технических характеристик. Внимание! Зафиксирована максимальная результативность. Получено 20 очков технических характеристик. Ну спасибо, лучше бы подсказали, когда это все закончится. Внимание! Активирована процедура смены локаций. 59, 58, 57. Получите и распишитесь. Усмехнулся я, оглядываясь назад. Гора сильно выросла, от нее сквозь зелень леса пробивалась свежеиспеченная гряда, уходящая куда-то на запад, а извержение набирало силу. Прикинув все за и против, я поднял плоскость выше. Логика проста, если в новой локации будут скалы или деревья-великаны, я не столкнусь с ними сразу. 03, 02, 01. Вопреки моим ожиданиям, все прошло довольно буднично, день сменился днем, разве что солнышко поярче стало. Джунгли превратились в редколесье, далеко на горизонте виделись коробки высоток. Воздух чистый, наполнен запахом трав и цветений. Локация 341126001. Русская равнина. Адаптация завершена. Да ладно, я едва концентрацию не потерял, когда осознал, где оказался. Пластина начала притормаживать и снижаться, тактический шмот на ходу преобразился в джинсу с казаками, надоело ходить в броне, а еще, хотелось убедиться воочию, вдруг надо мной издеваются. Приземлился на поляне, среди ромашек и земляники, в нос ударил одуряющий с детства знакомый аромат. Сначала я упал на колени, затем растянулся на животе и начал тереться о траву лицом. «Что же ты со мной делаешь?» Система. Зачем так решила поиздеваться? Не знаю, сколько я так пролежал, вставать не хотелось, Вроде даже в сон ненадолго провалился, в чувство меня привели выстрелы. Мигом собрался, прислушиваясь. Стреляли из автомата, 800 метров на юг. Меж берез мелькнула стройная фигурка в камуфляже, ловко развернулась, из-под армейской кепки вырвалась рыжая коса, грохнула автоматная очередь. Человек, девушка, в кого она стреляет? Лихорадочно подумал я, переводя взгляд. Сначала я принял их за людей, руки, ноги и даже головы на месте, но нет, движения совсем не человеческие, какие-то ломаные, будто у зверей каких бегать учились, а у одного так вообще колени в другую сторону выгнуты, долбанный кузнечик. А что ж я лежу-то, ее сейчас догонит. Прыгнул на плоскость и врубил максимальный ход, примерно на полпути догадался и активировал преломление света, светить своими способностями пока не хотелось. На подлете снизил скорость, отправляя короткую иглу сварога. Тот самый кузнечик почти нагнал девчонку, и это несмотря на то, что она спустила на него целый рожок. Зараженный уровень 7. Пораженная в голову тварь полетела кубарем и зацепила ногой девушку, больно уж они длинные. Та, грязно ругнувшись, отлетела в сторону. Что за уроды? Однако рассматривать времени не было, спрыгнул с плоскости, отправляя ее под ноги трем спешащим зараженным, одновременно отключая преломление света. Мое появление не стало для тварей сюрпризом, будто каждый день им на головы незнакомцы валятся, дружно заурчали и сразу в атаку, даже те, что от подножки попадали, быстро сориентировались. Поскольку навыками я светить не хотел, в ход пошел один из найденных в Зиккурате топоров. Резкий взмах и башка самого наглого отлетает в кусты, вверх ударяет фонтан крови. Не рассчитал малость. К тому же оружие снабжено тончайшей режущей кромкой, в последнюю секунду подсуетился. Но так даже лучше, любой удар я что-то обязательно отрубаю. Руки, ноги, челюсти, настолько разошелся, что не заметил, как покрошил всех, причем в буквальном смысле. Остановился, осматриваясь. Противника ноль, части тел все еще дрыгаются, девушка зыркает на меня из-под рыжей челки, а сама бинтует ногу. Делаю неуклюжую попытку подойти. Не приближайся. Бросила бинт, схватилась за автомат. Еще один шаг и отстрелю тебе башку. Невежливо предупредила она, а взгляд-то какой. Прожечь готова. Больно надо, я помощь хотел. Без тебя прекрасно справлюсь. Не уверен, что мои навыки выдержат очередь из окма, поэтому примирительно поднял руки и отошел назад. Пришлось перешагивать через обрубки, да и сам весь в крови. Протер лицо рукой. Уселся на пенек. Девушка вроде как успокоилась, опять взялась за ногу. А я стал осматривать трупы, чертовски похожи на людей, вот только глаза бельма с клыками смущают, да когти вместо ногтей. На одном даже человеческая одежка осталась, в виде армейского ремня, тело сильно изменилось, и тот буквально впивался в кожу. «Чем ты Кузю завалил?» – неожиданно спросила рыжая. «Кузю?» – не понял я, глядя на трупы. «Кузнечик, ты что, с луны свалился?» Она кивнула на урода, что лежал рядом с ней, в затылке красовалась жуткого вида дыра, даже мозги видно, игла угодила ему в глаз, на выходе почему-то расширившись. А правда, этого в пылу драки не продумал, придется как-то отмазываться. Ножом ткнул, а разве важно, ты лучше расскажи, что за уроды, прикалываешься, недоверчиво спросила та. Ни капли, я тут недавно и сразу на вас нарвался, смотрю бегут, ну... Думаю, вряд ли на свидание хотят пригласить, намерения посерьезнее. Меня, кстати, Максом зовут. Рыжая закончила с перевязкой и теперь глазела с подозрением. Кто ты такой? Говорю же, Макс. Странная ты. Это я-то странная. Я видела, как ты изрубил пятерых мутантов одним топором и потратил на это 10 секунд. А Кузя, нож такие раны не оставляет. Ну и что? Я просто шустрый, не стал акцентировать на Кузе. Дался он ей... Как твой дар называется? Ах, вот оно что, здесь есть одаренные и мутанты, интересная локация. Глава 17. Я не знал, реален ли этот мир или плод работы некой программы, больше склонялся ко второму варианту, но в любом случае был рад общению с себе подобным. Кто бы знал, как мне надоело болтать с бессловесными тварями и монстрами, коих могло породить лишь самое больное воображение. А тут человек и довольно симпатичный. Странно, что она не сбежала. Подумаешь, какая-то царапина на ноге, думаю, причина скоро выяснится. А пока, нужно быть вежливым и что-то придумать с ответом. Нет никакого дара, просто я шустрый. А у тебя какой? Это не тот вопрос, который должен задавать незнакомец, ответила та, становясь еще более подозрительной. Как мне это знакомо, двойные стандарты. Но грубить не стоит, женщина всегда остается женщиной. Вообще-то, я представился. Как нога, кстати, идти сможешь? Ответил и проявил беспокойство, как настоящий джентльмен. Вместо ответа, она достала нож и взялась за пальцы Кузи, вернее за когти, тот в любом случае не был против. Отсюда надо уходить, сейчас повезло, но скоро появятся еще мутанты и еще. Не всех можно топором порубить, к топычу даже подойти не получится, раньше сожрет. Видел такого мутанта, хотя откуда тебе, мы бы сейчас не разговаривали. Девушка поднялась, неуверенно опираясь на поврежденную ногу, автомат в сторону не отводила, радовала, что не целится напрямую. Сама спросила, сама ответила. Однако информация есть, некий топыч. Интересно, он страшнее Колобка, у тебя даже пистолета нет. Потерял, честно ответил я. Плохо. Если хочешь, можешь пойти за мной, доведу до ближайшего поселка, ты явно не местный. Закинула автомат на плечо. Как это благородно с ее стороны, но ерничать не стал. Она для меня собеседник и источник информации. Должен я знать, где оказался и что нужно делать, для того чтобы выйти из долбанной игрушки. Я с севера пришел, из-за гор, выдумывал на ходу, надеясь не попасться. Никогда этих тварей не видел. Ее глаза сузились, опять схватилась за автомат. Все-таки попался, лучше бы помалкивал. За горами нет людских поселений, там только мутанты. Ты там бывала? Видно, что вопрос поставил ее в тупик. Нет, но... В этот момент откуда-то с севера раздался такой ор, что даже у меня под ложечкой засосало, а уж у рыжей незнакомки тем более. Это топыч, наверное, надо уходить. Развернулась и чуть прихрамывая, поспешила на юг. Будешь пялиться на мой зад, прострелю колено, предупредила она. Мне не оставалось ничего делать, как идти за ней. И куда теперь прикажете пялиться? В отличие от девушки, я видел владельца столь громкого рыка, слух подсказал. Всего лишь в километре, тварь размером с микроавтобус. Бивни, пятак, что делало похожим на свинью, и, конечно же, клыки в огромной пасти, куда без них, выползла из какой-то норы и оповестила всех о своем присутствии, по мне так, очень самонадеянно. Признаться, я уже отвык ходить ногами, не то, чтобы совсем обленился, система такого не позволит, но ведь летать на плоскости намного приятнее и быстрее, не говоря уже о вероятности обнаружения противника. Однако я и так странный, представляю, что будет, когда рядом материализуется плоскость с сидениями. Рыжая, пообвыкшись с ранением, прибавила скорость, благо пошли через редколесье, да и земля под ногами позволяла совершать маневры. Очень скоро все изменилось, словно сглазил. Стоило мне разогнаться, как едва ноги не переломал, залетев в глубокую воронку, торчали корни, где попало валялись куски скальной породы. Что тут произошло? Орбитальная бомбежка? Девушка, в отличие от меня, перемещалась без проблем и молча, так что спрашивать вслух не стал. Разбомбленная территория, вперемешку с уцелевшими проплешинами, протянулась на несколько километров. Затем был неглубокий овраг, подозрительно напоминающий окоп, затем стало попроще. Через полсотни метров появилась небольшая березовая рощица, за ней пока ничего не видать. Я смотрел по сторонам, стараясь уловить хоть что-то, но пока было тихо, ножки девушки мелькали, роща приближалась. Я кому сказала, не пялиться, сказала та не оборачиваясь. Интересная особа. Отвечать я не стал, сам прибавил скорость, тем самым ее обогнав. Березы были старыми, на некоторых торчали грибные наросты, через несколько метров я нарвался на поваленное дерево и решил сделать остановку. Стой! Тебе передохнуть надо. От меня не укрылось состояние рыжей, девушка истощена. Отдохнет, надеюсь, ответит на вопросы, для меня информация важна, так что готов открыть некоторые свои козыри. С ума сошел, это же топыч, если нападет на след, нам конец. Она уже хотела перепрыгнуть через бревно. Я не слышу преследования, можешь успокоиться. Ты сенсорик, девушка остановилась у препятствия. Просто хороший слух, не бывает так. Просто хорошо дерусь с топором, просто шустрый, просто хороший шмот, который сам очищается. Ты много врешь. Насчет шмота, интересно, я-то ее за обывательницу принял, а тут получается не все так просто, спросил я другое. Как выглядит топыч? Кривые бивни с пятаком, похож на здоровенную свинью, это кабан, девушка устало присела. Топыч похож на медведя, только вдвое, а то и втрое крупнее, нужна команда из 10 матерых бойцов, «Чтоб такого завалить, погоди!» Она посмотрела на меня. Это был кабан, размером с микроавтобус. «Если ты, конечно, знаешь, что это. Я не дикая, хоть и родилась намного позднее конца», — улыбнулась. «Меня Диной зовут. Одна от команды осталась, все погибли, но меня спасли». Теперь в ее глазах поселилась грусть. «Целая стая зараженных, пока ребята отстреливались и гибли. Я убегала, командир приказал». Дина посмотрела на меня, как бы оправдываясь. «Не так далеко», — закричала лесная предательница 40. «Все, верно, приказы не обсуждаются». Девушка хотела что-то сказать, я поднял руку в универсальном жесте тишины. Дину проняло, глядя на мой сосредоточенный взгляд в никуда, приготовила автомат, поднимаясь с места, я покачал головой. «Надо же, какой шустрый, недооценил», — подумал я, следя за тварью, шедшей по нашим следам. Тот самый кабан, сейчас я разглядел его внимательнее. Костяные бляшки, выполняющие роль бронепластин, покрывали практически все тело, мелкие глазки пылали неземной злобой. «Нет, такого из калаша не пробить, только 14,5. «Сядь под бревно и не отсвечивай», — сказал я тихо, тоном приказа. «Но, ТС, жди, я сам», не говоря более ни слова, поспешил навстречу твари. До той было не так далеко, уже вышла на полянку перед нашей рощицей. Огромная черно-серая свинья перемещалась довольно шустро и очень скоро меня заметила. Ничего сложного, в общем-то я не скрывался. Зараженный уровень 32. Уррр. Злобно урча, тварь сорвалась с удивительно большой скоростью, даже грунт из-под когтей полетел. Если представить себя на пути несущегося локомотива, то ощущения некомфортные. Именно поэтому я отпрыгнул в сторону, но прежде, в левый глаз зараженного, скользнула тончайшая энергетическая игла. Кабан удивленно заурчал, в следующее мгновение ноги подогнулись, и он рухнул мордой вниз, пропахав тем самым несколько метров. Тварь еще агонизировала, когда я запрыгнул ей на спину, прикидывая, что можно поиметь. «Как же от тебя воняет», — произнес я, глядя на аккуратное отверстие в затылке зараженного. В этот раз я учел прежнюю ошибку, контролировал иглу до самого выхода. «Ах!» — услышал я возглас Дины. Ее появление не было для меня сюрпризом. Опять же старался контролировать округу. «Это же матерый кабан, как ты?» Я даже выстрела не слышала. Глупая, как она могла слышать, когда я не стрелял, у меня даже жалкого пистолета нет. Хотя нужен ли он вообще, отвечать не стал, морщась от вони, спрыгнул вниз, уже зная, что можно с него взять. Бивни и клыки, универсальные трофеи с любых хищных тварей. Можно, конечно, и вскрытием заняться, от алхимии тоже немало пользы, но что-то мне не хотелось копаться во внутренностях вонючки. Взмах топора и под ошарашенным взглядом Дины отлетает первый бивень, тут же рубанул второй. Крепкий бивень, часть тела зараженного, материал для создания артефактного оружия. Намотал новую информацию на ус. Для того, чтобы добраться до клыков, пришлось начать раскопки, морда твари зарылась в грунт. Что мне понравилось, девушка перестала задавать бестолковые вопросы, пока я возился с клыками. Обошла тварь и, судя по звукам, пыталась отрубить хвост, используя для этого плохенькое мачете. Долго она будет возиться, ну да пусть. Приличных клыков, получилось 12, остальные, помельче, я решил не брать, не совсем ясно, куда мне столько материала. «А что ты будешь делать с хвостом?» Подойдя к девушке, заметил, с каким удовольствием или скорее благоговением она проводит ладонью по чешуйчатой поверхности, даже язык высунула. «Как что?» Дина развернулась к рощице и взмахнула трофеем на манер кнута, тот свистнул воздухом, раздался треск, и ближайшая к ней молодая березка завалилась на землю. «А неплохо, я прикинул толщину ствола, чуть толще моего предплечья, шустряка можно угомонить», — довольно заявила она, протягивая мне хвост. «Жалко, дар у меня неподходящий, здесь ремесленник нужен», — взял на автомате, присмотрелся, хвост. Часть тела зараженного, материал для создания артефактного оружия. «Знаешь, я понимаю, что не имею права на твои трофеи», — голос ее стал просительным. «Я могла бы убрать его в темный карман до прихода в поселок к ремесленнику, боюсь испортиться». «Ты пространственный карман называешь темным?» «Не понял я». «Ну да, некоторые его так называют, это мой дар. 21 предмет могу спрятать, но не больше 100 килограмм и ничего не портится. Сколько хочешь можно хранить, даже еду горячую», — похвасталась Дина. «Круто!» — порадовался я, вспоминая свой запечатанный кармашек, 1,5 тонны полезного груза. У меня едва слюна не потекла, когда вспомнил про тазик с пирожками. «Ты чего?» Глаза девушки испуганно расширились. «Про горячую пищу заговорила, я бы чего-нибудь съел», и поморщился от вони кабана. «У меня только сухпайки остались, армейские», весомо добавила она. «Давай так, ты мне пару пайков, а я тебе хвост». Девушка уставилась на меня как на умалишенного. «Обалдел? Да за него тебе самый жадный барыга столько отвалит, месяц сможешь безбедно жить. Клыки, бивни, когти тоже надо отрубить. Все это материал для ремесленников, не меньше сотни золотых рублей. Смешная она и честная, это хорошо». Словосочетание «золотые рубли» звучало диковато. Я махнул рукой. «Барыги черт те где, а есть сейчас хочется. Ну так по рукам, или мне другого покупателя искать?» Девушка хихикнула. «Странный ты, конечно, по рукам». Устроились мы недалеко от павшего кабана, Дина настояла. С ее слов я понял, что вонь матерого отпугнет любую тварь, кроме топыча, пожалуй. Есть еще какие-то высшие зараженные, но тех бояться не стоит, потому как мало их, и в этих краях не водится. Пока перекусывали, вполне приличными пайками, девушка не замолкала, я, наконец, добрался до информации. Этот мир, Дина так и сказала, не локация, а именно мир, называется Земля. Девушка не заметила мою усмешку, а может, просто, виду не подала. Видимо, считала меня каким-то инопланетянином, что не мудрено, я ведь сам попросил рассказать все, как туристу. Ну так вот, все шло своим чередом, то есть прекрасно, население планеты росло и множилось, наука двигалась вперед, потому проблем с пропитанием не наблюдалось. США и остальные саксы были сторонниками других методов развития, что-то типа меньше народу, больше кислороду, потому постоянно разжигали какие-то конфликты, иногда даже успешно. К счастью, Россия и Китай в большинстве противостояли, так продолжалось до тех пор, пока не появился супер-вирус, его поначалу мутагеном называли. У человека поднималась температура, вроде как ничего страшного, мало ли простуда или инфекцию подхватил, но она росла, пока не доходила до критической точки, кровь свертывалась, и человек впадал в подобие комы, по сути, смерть. Позднее ученые назвали эффект перенасыщения мутагеном, а затем человек, вернее, уже не совсем, открывал глаза и начиналось самое интересное. «Ты реально не от мира сего», – посетовала Дина. «У нас все дети эту историю знают. У меня амнезия, и вообще я с севера, ничего такого не слышал, так что продолжай». А продолжать, собственно, и нечего. Непонятная болезнь быстро переросла в пандемию, мутаген захватил весь мир, твари жрали людей, быстро сокращая популяцию, последним приходилось прятаться, организуя жидкие очаги сопротивления. Особо этим отличалась Евразия. Если верить словам Дины, то на остальных континентах дела обстояли намного хуже. В той же Северной Америке людей практически не осталось, даже твари начали вымирать. Из интересного, животные тоже подвержены, одного кабана я уже видел, также есть медведи, лоси. Говорят, что самые опасные создания – вырастают из слонов. Я не совсем понял, раз от мутагена нет спасения, то должны были заразиться все, то есть людей уже не должно быть. У девушки нашелся походный чайник, немного заварки, травки в основном. Но меня и это устроило, хлебал уже третью кружку, даром что без сахара, это, по словам девушки, могут позволить себе только самые зажиточные, пил горячий напиток с большим удовольствием. «Мы и так заражены», – ошарашила меня Дина. «Носителями являются все, разница только в количестве мутагена. Когда организм перенасыщается, рождается новый зараженный». «Во как, значит, ты прямо сейчас можешь обратиться?» «Вряд ли». Месяц назад анализы сдавала, 4,5% показала, это норма. Когда поднимается больше 10, прокалывают специальную вакцину, и в течение недели количество мутагена стабилизируется. Да по глазам видно, если перебор, капилляры лопаются. «А давай еще чайку», — предложил я. «Вкусный он у тебя. Эх, сейчас бы варенье, клубничного. Дровишек подкинь, мажор, и будет тебе чаек». Дина та еще искусница, перед тем как костерок развести, ямку хитрую выкопала, так что дым не столбом поднимался, а по земле уходил, куда-то в лес, запомнил способ, по-любому пригодится. «Значит, животные все переродились, ну, может, кроме птиц», уточнил я. «Нет», налив воды из стеклянной бутылки, она закрыла чайник крышкой. «Самые крупные, да и то не все, я не знаю, как эта зараза работает, волков с лисами, допустим, не берет. Иммунитет у них, да, интересный вирус, избирательный. Я прислушался, да хорошо так, по-серьезному, лес слушал. Далеко на востоке, таковал Тетерев, я даже приближаться не стал. Были звуки и поближе, не такие громкие, но различать их научился. Правду Дина сказала, зверье в лесу есть, вот, серый и ушастый, бежит быстрее своих лап. Был от кого, за ним неслась рыжая бестия с пышным хвостом. Чуть южнее, захлопало несколько пар крыльев, лапы с перепонками покинули спокойную воду, утка-мама закрякала, уводя потомство в воздушную прогулку. Озеро значит, вот туда-то мне и надо. Глотнув чайку, посмотрел на девушку, уверена, что никто не приблизится. Собрался куда-то, ответила она вопросом. Пробежаться надо, за дичью, пока возможность есть, за час управлюсь, а ты пока когтями займись. Девушка пожала плечами, дескать, хозяин барин, делить как будем, когти, уточнила она. Я пока не знал, что из них делается, да и не особо важно. И на кой черт они сдались мне, тоже не знал, но слишком добрым и расточительным быть нельзя, неправильно поймет, еще на шею сядет, так что ответил просто. 50 на 50, не дождавшись ответа, ушел в лес. Когда удостоверился, что Дина меня не увидит, создал плоскости, с удовольствием отправился дальше, только уже быстрее и выше. Шустряки, кабаны, топычи, название последних двух тварей, только происходит от животных, и совсем не обязательно, что они раньше были свинками да мишками. Кабан, может быть и человеческого происхождения, мутаген, по мере развития перестраивает организм твари, делая опаснее, сильнее, ну и крупнее, разумеется. Зачем мне это знать? А затем, что я должен пройти этот долбанный квест. Чувствую, что концовка близка, скоро развязочка, и я сомневаюсь, что придется зачищать локацию, уничтожая всех зараженных. Нужны ключевые, скорее всего, те, что идут за самыми сильными и матерыми, те, с которыми не способны справиться местные, твари из тварей, своего рода элита. Других вариантов я пока не видел. Как бы им пришлось лететь на другой континент, с системы станется, подумал я, приближаясь к озеру. Глава 18. Водоем выглядел обычным, мирным местом. Кувшинки с цветочками, берег по ту сторону покрыт камышом. Будучи уже игроком, я на всякие насмотрелся. Одни были изначально враждебными, другие выдавали сюрпризы позднее. Кря-кря, утиная семейка вернулась с прогулки, теперь они принимали водные процедуры. Из зарослей камыша показалось еще несколько экземпляров покрупнее, значит, не зря сюда добирался. Не то чтоб я большой любитель птичьего мяса, скорее наоборот, парнокопытные по мне интереснее, больше веса, меньше возни, а тут еще ощипывать придется. Но оно того стоило, к тому же опыт имелся. Признаться, мне поднадоело мясо непонятных тварей, ящера или недособыки, хотелось чего-то своего, родного. И вот сейчас передо мной стояла простая, казалось бы, задача, поймать пару, а лучше тройку уток. Как это проще сделать? Конечно же, с воздуха. Сказано, сделано. Плоскость заскользила над озером. Я под преломлением, средство передвижения максимально невидимо, но уткам это все равно не понравилось, спешили убраться куда-нибудь, лишь бы не быть рядом с плоскостью. Пришлось погоняться, поймал двух за шеи, тут же сломав их, с третьей вышла промашка, дернулась, когда практически дотянулся, в итоге я плюхнулся в мутную воду озера. Концентрацию не потерял, опыта уже хватало, так что, чертыхаясь, забрался на плоскость и принялся разоблачаться. Еще одну поймал спустя полчаса, несчастные водоплавающие получили неслабый шок от падения чего-то невидимого и теперь прятались по камышам. К чему такие трудности? Да просто решил попробовать, способен я вообще убить кого-то без своих имбонавыков. Всех трех пернатых ощипал и выпотрошил на берегу, затем все же нормально искупался и поспешил к Дине. Я не считал девушку чем-то мне обязанной и допускал, что она может уйти, и преследовать я не собираюсь. Но Дина никуда не делась и, более того, устроила бурную деятельность, настоящие раскопки, ей нужно было как-то достать когти кабана. Как успехи? Ой, перепачканная в земле мордашка высунулась из окопа. Напугал, блин, я тут увлеклась, последняя лапа осталась. Ну извини, заканчивай спокойно, я пока дичь приготовлю. Занялся костром и насаживанием утки на вертел. Не знаю, как это у других получается, но я не смог разместить птицу на палке, хоть веревками связывай, повозился да плюнул. Резанул дичь на две части, Когда подошла Дина, я крутил два вертела, вместо одного. «Ты говорила про шмот», — задал интересующий вопрос, не дав ей раскрыть рта. «Есть умельцы, работающие с системой?» Девушка в этот момент отирала руки полотенцем и вдруг зависла. «Не совсем поняла. Может, по системе?» «Не прокатила, значит, все-таки обывательница. Хотя быть по-другому не может, Ника же нет». «Да», — я махнул рукой. Она присела у костра, забрав у меня один из вертелов. «Где ты нашел птицу?» «На озере», — опять махнул, теперь уже в нужном направлении. Она недоверчиво на меня посмотрела. «Где-то здесь есть водоемы, но далеко и от тебя водой пахнет. Не так уж и далеко, километрах в 6 всего, на плоскости несколько минут полета», — сказал я, разумеется, другое. Бултыхнулся, пока за утками бегал, не хотели они на вертел. Девушка усмехнулась и заговорила на другую тему. «У моего командира, Василием Ивановичем звали», она сделала небольшую паузу, собираясь. «Куртка была интересная, я навострил уши. Он говорил, что купил ее за 10 золотых рублей. И что же в ней интересного? Цена?» Нетерпеливо поинтересовался. «Нет, конечно», — Дина повернула вертел, с шипением закапал жир. «Бегал в ней быстрее и уставал меньше. ХМ, скорость перемещения и выноска. Интересно». Я посмотрел на девушку, обычная камуфляжная куртка, такие же штаны, никаких статов не видно. Низ куртки слегка задрался, а штаны, напротив, приспустились, оголяя девичью спинку и обод кружевных трусиков, что выгодно подчеркивали «нет, не туда нужно смотреть». «У Геннадия Петровича, зама Егошнева, берцы очень прочные были», — грустно добавила она. «Я сама не видела, но он говорил, что молодой кабан не смог их прокусить и даже клыки обломал». Мой взгляд упал на ее ботинки, обычные армейские, только облегченный вариант. Коснулся. Девушка дернулась. «Простые берцы. Уровень 1. Характеристики. Прочность плюс 10. Ха. Система, прекращай прятаться. У тебя тоже непростая обувка, с повышенной прочностью. Папа подарил. Откуда ты знаешь? Ремесленник». «Немного», не стал я отмалчиваться. «Ух ты, знаешь, сколько ремесленники зарабатывают». Дина забыла про жаркое, и теперь один бок начал подгорать. «Наверное, много», — сказал без особого интереса. «Почти готовая утка пахла просто замечательно, куда вкуснее какой-то там ящерицы. Папа рассказывал про городского ремесленника, у него несколько домов, жена, 3 любовницы». Я тихонько рассмеялся. «Может, стоит тут осесть, гарем себе заведу? Знаю, тебя это не интересует», — улыбнувшись, добавила девушка. «Такие как ты, одним днем живут, приключениями. А вот и нет, у меня целый клан есть, где-то». «Наверное, она права, будь я проще, не сидел бы рядышком, не жарил бы мясо». Поздний обед или ранний ужин прошел спокойно. Дина рассказывала об особенностях местного быта, про жизнь в поселении в основном приходилось выводить ее на нужную мне информацию. Монстры, твари, сильнейшие из них, обитали на западе. «Снимай ботинки», — потребовал я у опешившей девушки. «Ну а что, ужин удался, даже с чаем. Теперь можно и покрафтить. Давай, давай, буду творить волшебство». Дина прыснула в кулачок, однако подчинилась. Правда, нашла какую-то пахучую травку и скромно протерла обувку изнутри. «Итак, я с готовностью потер руки. Что ты хочешь, быстро бегать или медленно летать? А можно пинками кабанов расшвыривать?» «Нет, лучше топычи, левой одного, правой другого». Девушка развеселилась. «Да запросто», — серьезно ответил я. «Дай только приводы прикрутить». Я не собирался тупо улучшать ее берцы, решил проявить творческую инициативу. «Давай сюда когти нашей свинки». Получив требуемое, я срезал с них острые части, материал оказался крепким, пришлось использовать тончайшую кромку плоскости. Нагрел один из когтей на углях, к счастью, не разрушился и под внимательным взглядом Дины прикрепил на пятку в виде шпоры. Главное, чтобы сразу не отвалился, после крафта будет совсем другая картина. Отложил в сторону, взялся за второй, и через несколько минут передо мной стояли слегка поношенные берцы с корявенькими шпорами. «Не беда, сейчас посмотрим, как они изменятся». Крафтить решил отдельно, так больше шансов на получение интересных характеристик. Левый армейский ботинок, уровень 3, характеристики. Прочность плюс 30, выносливость плюс 3, скорость передвижения плюс 2 км. Вы создали неплохой артефакт, получено 50 единиц свободного опыта. Со скоростью малость не дотянул, а так, вполне прилично. Ух ты, а как это? Он такой красивый, как крутой пистолет, Дина, широко раскрыв глаза, крутила ботинок в руках. «Это вот так работают ремесленники». Не обратив внимания на вопрос, я взялся за второй. Правый армейский ботинок. Уровень 3. Характеристики. Прочность плюс 30. Выносливость плюс 3. Выносливость плюс 3. Вы создали неплохой артефакт, получено 50 единиц свободного опыта. Не сказать, что супер, а если честно, ниже среднего. Однако для Дина идеальный вариант. Странно, конечно, что побыватель мог носить системные вещи. Что-то с этой локацией не так, характеристик не видит, а пользоваться может. Ну да ладно, зато на Дину приятно посмотреть, аж светится от счастья. Девушка обулась и совершила быструю пробежку вокруг временного лагеря. «Круто», — сообщила она, примерно на пятом круге. «Я усталости не ощущаю и бегаю намного быстрее. Как мало надо для счастья, всего лишь плюс 2 км в час», — подумал я, наблюдая за счастливой Диной. «Все-таки подарки делать приятнее, нежели получать». Когда ей, наконец, надоело ставить рекорды по бегу, плюхнулась рядом с просительным выражением лица. «Макс, мне нечем с тобой рассчитываться, а я знаю, сколько это стоит. Я даже за год столько не заработаю, но мне нужна была информация, ты мне ее дала, так что в расчете», — успокоил я. «Однако с готовностью послушаю еще». Девушка начала успокаиваться и даже улыбнулась. «Скажи, а вы тут как живете? Мирно? Я не про зараженных, другие люди, кланы, города, возможно, кто-то угрожает». Я замолчал, глядя на то, как меняется лицо Дины, и уже подумал было, что затронул нечто запретное, больно уж оно исказилось. И не зря спросил, получил очень много интересной информации. Начнем с того, что централизованной власти не было, как понятие. Звучало, конечно, дико, но такова их реальность, а теперь и моя. Каждый городок или поселок вынужден был защищаться самостоятельно. Допустим, в их поселке с красивым названием «Причудное» существовала своя милиция, набиралась которая из боеспособных мужчин и женщин, им даже зарплату платили, из поселковой казны. Задача милиции – защищать горожан от зараженных и других неприятных элементов. Мы их крысами зовем. Говорят, у этих уродов есть свои поселения и даже города. Нападают только на тех, что слабее или ранен, твари они. Это были люди и, насколько я понял, их довольно много, бывшие сидельцы и другие не слишком благонадежные элементы. Жили крысы по своим законам. Напасть, убить, ограбить или, наоборот, в общем, обычные бандиты с большой дороги. Некоторые поселения даже впускали таких на свою территорию. Причины у всех разные. Кумовство, слабость местного самоуправления, а главное, это торговля. «Далеко до ближайшего крысиного поселения?» – спросил я, глядя на тлеющие угли. За разговором незаметно стемнело, а подкинуть дровишек я не решился, хотелось провести спокойную ночь. «Этого я не знаю, где-то на западе говорят. А зачем тебе?» Девушка бросила на меня недоверчивый взгляд. «Навестить, поболтать». Я улыбнулся, а Дина поежилась. «Километрах в 50 от нас, ну от нашего поселения», — поправилась она. «Есть городок, Годоровка называется, вот там их много, папа так говорил. Своего родителя она вспоминает в прошедшем времени и всегда грустит», — заметил я. Девушка достала из пространственного кармана, или как она называет темного, два больших свертка, оказавшимися спальными мешками, один положила мне на колени. «Караулить не обязательно», — сказала она. «Здесь территория кабана. Если кто придет, то будет намного сильнее, так что спокойно спим». Нравится мне ее бесшабашность. Взять, допустим, меня, Респ еще не подводил, но она-то умрет насовсем. Если честно, на Респ мне совсем не хотелось. Во-первых, больно, во-вторых, неправильно. Ну да ладно, разберемся. Все равно спать я собирался как кашалот, на один глаз. Стоило улечься, как подул легкий ветерок и, как назло, со стороны туши зараженного, пришлось подключать избирательное восприятие и пялиться на звезды. Вопили ночные животные, в основном птицы, твари особо не слышно, видимо, работает территория кабана. Где-то далеко, на самой границе слуха, забухал мощный пулемет, не меньше 14,5 мм, кто-то отбивается от тварей. Я даже подсмотреть не сумел, не хватало уровня навыка, напоследок раздался гортанный рык и пулемет замолк. В целом, мне тут нравилось, все свое, родное. Не зря называется русской равниной, разные там сверчки и остальная ночная живность нисколько меня не напрягали. Я все-таки уснул и проснулся от толчков, и вовсе не Дина в бок толкала, они были подземными, так, по крайней мере, показалось. «Это в городе», — сонно произнесла девушка. «Что он так близко? У ваших проблемы? Я выбрался из мешка. Нет, брошенный город, людей там нет, одни твари. Ты про такие места не рассказывала», — посмотрел на зарождающийся рассвет и поежился от утренней прохлады. «А ты не спрашивал? Да и нечего рассказывать, наши туда не ходят. Есть, конечно, самонадеянная молодежь с классными дарами, кичатся насколько круты, обещают притащить кучу ресурсов, но они не возвращаются. Меня тоже звали из-за темного кармана». Девушка продолжала говорить, я, слушая ее вполуха, обращая свой навык на юго-запад, именно с той стороны происходили толчки. Густой лес, не меньше десятка километров, и там что-то начиналось, вроде как дорожная развязка, за ней одноэтажные коробки домов, а дальше целые стены из многоэтажек. Я уже видел этот город в самом начале, с высоты. Вот туда-то мне и нужно. Я тогда еще мелкая была, 15 лет всего. Папа мне строго-настрого запретил даже думать о брошенных городах, он у меня опытным был. «Разве нам не по пути?» – спросил, прикидывая примерный маршрут. «Нет, Причудное ближе и севернее. Не ходи туда, не вернешься», – забеспокоилась Дина. «Ну если ваш поселок называется Причудным, значит, чудо чуть дальше, в том самом городе», — заметил я. «Не вижу логики». «Знаю, нет ее, можешь даже не отвечать. А можно я с тобой пойду? Теперь я не вижу логики», — усмехнулся. «А как же папа? Он запретил вроде. Он не вернулся с рейда, а в поселке меня ждет комнатушка 2 на 3. Команды теперь тоже нет, значит, меня опять начнет домогаться Бойко. Свинарь, ты даже не представляешь, как от него воняет. Что, хуже, чем от кабана?» — поинтересовался я, принюхиваясь. Ветер, к счастью, сменился. Намного. Он даже похож на свина, такой же жирный и грязный. Его родители 300 голов держат. Фу. Ну если так, хорошо, спасу тебя от Борьки. Но знай, это может сделать его несчастным. Дина тихонько захихикала. У него свинки есть, пусть их домогается. Солнце поднялось настолько, что уже можно было не бояться разводить огонь, чем я и занялся, накидав предварительно собранного сушняка. Разделил утку по вчерашнему опыту. Дина аж потряхивала от предстоящего путешествия, с трудом справлялась с чайником. Пока готовился сытный завтрак, она рассказала о слухах про заброшенный город. Твари там разные и не всегда похожи на обычных монстров. Паукообразные, летающие, есть совсем необычные, что-то вроде зыбучих песков. По мне, так ничего неординарного, ну, может, кроме последней разновидности. А еще, мне стало интересно, откуда берутся слухи, если никто не возвращается. Что касается ресурсов, тоже ничего из ряда вон. Долго хранимые продукты, оружие, вещи и различные товары, что остались на складах и даже в магазинах. Поскольку с катастрофы прошло не больше 25 лет, что-то должно было сохраниться. Меня, разумеется, не интересовали крупы с макаронами, и оружие не нужно. Кстати, насчет последнего, нужно пообщаться с Диной. Я надеялся найти там ответ или хотя бы его часть. «Покажи-ка свой автомат». Я вытер руки о траву и с ожиданием уставился на девушку. Та чуть помедлила, видимо, решая, стоит ли доверять, быстро сдалась. Автомат Калашникова модернизированный, оружие обывателей, вес с магазином 4300 г, магазин 30 патронов, калибр 5.45, дальность полета пули 2950 м, убойная сила 2100 м, начальная скорость полета пули 900 м, темп стрельбы 600 м. Обычный, ничем не выдающийся автомат. А что я могу сделать со своим третьим оружейником? Эх, сюда бы Диану. Вот кто успел достигнуть определенных высот. Насколько помню, она уже 6-й уровень взяла. Ну, кого нет, того нет. Проверим, что смогу я. Зажал его в руке и под пристальным взглядом Дины активировал крафт. Автомат Калашникова модернизированный. Огнестрельное системное оружие. Вес с магазином 4300 г. Магазин 30 патронов. Калибр 5.45. Дальность полета пули 2950 м. Убойная сила 2100 м. Начальная скорость полета пули 900 м. Темп стрельбы 600 м. Уровень 3. Характеристики. Убойная сила плюс 3. Убойная сила плюс 3. Убойная сила плюс 3. Дополнительные характеристики. Злопамятность. Вы создали неплохой артефакт, получено 50 единиц свободного опыта. Я усмехнулся, вроде ничего из ряда вон, а получилось неплохо, Нечасто я крафчу оружие. Держи, теперь тебе трудно будет промахнуться. Дина сидела с открытым ртом, что смотрелось довольно забавно, но понять ее можно. Невидимые статы не означают, что она не видит изменений с оружием. Автомат стал более эргономичным, удобнее сидел в руках, да и выглядел, говоря ее словами, как крутая гоночная тачка в сравнении с запорожцем. «Ты и с оружием можешь?» – недоверчиво спросила она, поглаживая ствол. «Это же совсем другая специальность. В нашем поселке таких мастеров нет, даже подмастерьев никогда не было. Эх, знала бы она, какой это мусор. Мне бы сейчас пистолет свой вернуть», – сказал я другое. «Давай сюда патроны, все». Глава 19. Дина не знала о главном сюрпризе – способ перемещения. «Нет, я мог». Конечно, ее отшить предлогов можно найти великое множество, от «не могу» до «не хочу», но я сам этого желал, живое общение и чего уж тут греха таить с симпатичной, хоть и малость диковатой особой. Кто бы мог подумать, что после столь короткого отрыва от общества, я буду стремиться наверстать, причем на уровне пещерного человека. После того, как было покончено с патронами, я взялся за ее куртку, получилась неплохая прибавка к крепости тела. Просить снять штаны, постеснялся, судя по взгляду девушки, очень зря. Ну а затем, перешел к тяжелой артиллерии. Помнишь, я говорил про медленные полеты, и без того ошарашенная Дина, посмотрела на меня так, будто я сейчас крылья распущу и обязательно белые. Я уже ничему не удивлюсь, глаза закрывать надо, и закрыла. Не обязательно, я усмехнулся. Между нами начала формироваться плоскость, я ее раньше так называл, а теперь от старого там только днище осталось. Это что? Закрыла глаза и опять открыла. Она рассказывала мне про дары нового мира, проявляются у большинства людей. Допустим, ее отец обладал большой физической силой и крепостью тела, мог ударом кулака пробить дыру в стене 10-сантиметровой толщины. Парень из ее школы легко перепрыгивал через высокий забор. Или взять подругу, она слышит, когда человек врет. Еще много примеров, и все это называют дарами нового мира. Компенсация, я так понимаю, система подсуетилась. Когда девушка смотрела на зарождение плоскости, я надеялся на то, что ее разум уже готов к таким поворотам, и оказался прав. «Ты умеешь создавать иллюзии?» Она протянула руку, желая удостовериться. «Я слышал о таком, да», рука коснулась плоскости. «Оно твердое, Макс». Я не выдержал и рассмеялся. Лететь пришлось невысоко, дело опять же в Дине, я не мог сделать ее невидимой. К тому же побаивалась высоты, и это несмотря на удобные сидения с подлокотниками и высокие борта. Вот и приходилось мне лавировать меж веток. «Не гони так, Макс, разобьемся». Девушка едва не протыкала меня своими ноготками, настолько крепко вцепилась. «Ур-р-ха!» удивленно донеслось снизу. Впрочем, так продолжалось недолго, тварь оказалась не одна, и очень скоро оттуда доносилось разноголосое хоровое пение с требовательными нотками. Самые шустрые начали прыгать и карабкаться по деревьям. Пришлось делать короткую остановку и разбираться с фанатами при помощи иглы сварога. Плоскость зависла. Быстрые, экономные движения. Дина даже не поняла, почему шустряки начали дохнуть, падали, ломая ветки. Чувство самосохранения у твари отсутствовало, потому разделался я с ними быстро. «Я поняла, как ты Кузю прибил, эти серые полоски. Иглы сварога», — просветил я. «У ваших тварей нет от них защиты. У наших?» — спросила та. «Откуда ты?» Показалось, что пальчики Дины впились еще глубже. «Черт меня дернуло, говорится. Или система. Говорю же, издалека, с севера. Как-нибудь потом расскажу». Тронул плоскость с места, девушка в страхе прижалась к моей спине. На подлете к частному сектору количество мутантов стало расти, а я задавался вопросом, чем они питаются. Если верить классификации Дины, среди полуразрушенных частных домов не только шустряки бегали, то бишь самые низшие создания, также кузнечики, пару раз видел кабанов, причем последние явно не из зверей произошли. Мутаген изменял до неузнаваемости, массивные, мощные твари, покрытые сверху природной костяной броней, некоторыми крупнокалиберный пулемет не страшен. Не желая сильно светиться, я прибавил скорости под тихие визги Дины, мы добрались до широкополосной трассы, вернее, таковой она раньше была. Теперь это кладбище покореженной, ржавой техники, с одной стороны, гражданская, с другой, за отбойником, военная. А ой, Макс, там танки. У нас в поселке есть один, правда, не такой ржавый, и башня у него на месте. Это просто металлолом, констатировал я, подмечая детали. Несмотря на разгромленный вид техники, что говорило о боевых действиях, не видно останков, причем никаких, будь то скелеты людей или тварей, кто-то подъел все. За трассой количество мутантов резко сошло до минимума, словно дорога, это граница владений. Остались только крупные, да и те перемещались с опаской. «Это и есть топыч», — указал я на неведомую тварь. «Нет, я не знаю, как оно называется. А топыча на картинке видела, не похож он на жабу». В этот момент тварь нас заметила. Лапы пружинно распрямились, выбрасывая ее на полтора десятка метров наверх. Чуть не хватило, чтобы достать нас, как комаров. Учитывая размеры зараженного, так это и выглядело. Зараженный уровень 72, но монстр оказался с сюрпризом. На пике прыжка из пасти выстрелил тонкий, красный язык, да настолько длинный, что едва не опутал плоскость вокруг. Мамочки! Несмотря на испуг, Дина выпустила очередь прямо в пасть твари, а той хоть бы хны. Я успел среагировать, выставив перед собой острую кромку топора, многократно увеличив режущую часть. Язык перерубила, обрызгав горячей кровью, тварь, заверещав на высокой ноте, полетела на землю. Но так просто для нее не закончилось, вслед полетела игла, так что оземь грохнулось уже мертвое тело, ибо не хрен, назовем его жабом. «Ты не против, дурак, нас чуть не съели». Девушка нервно захихикала. «Я невкусный, насчет тебя не уверен», девичий кулачок ударил меня по спине. «Не смешно». Сама, однако, посмеивалась. Посадка высохших пирамидальных тополей быстро закончилась, а за ней уже зияли дырами окон монолитные высотки, к одной из них не самой ближней, я и направил плоскость. Спустя несколько минут Дина спрыгнула на разогретую солнцем кровлю. «Фух, я думала все, если не разобьемся, то сожрут точно. Как говоришь, называется твой дар? Щит сварога – это навык, а не дар. А разница какая?» Девушка замолчала, глядя на то, как я прикладываю палец к губам. «Отойди от парапета», – прошептал, готовя зубы дракона. Несмотря на то, что приземлились мы на крышу 25-этажного дома, нас уже срисовали, по стене поднималась парочка тварей, паучьи лапы шустро перемещались по вертикальной поверхности. Я даже высовываться не стал, навык показывал отличную картинку, и в следующую секунду верещащая тварь полетела вниз и быстро скрылась в густых древесных зарослях. Все правильно, без головы по стенам бегать неудобно. Ее товарка отправилась в полет следующий. А это, как называется? Девушка завороженно смотрела на мелькающие сюрикены. Зубы дракона, но навык тот же. Какое-то время я ждал продолжения, но того не последовало. Паукообразные мутанты застряли в ветках дерева, их уже пожирали твари, похожие на ночных мотыльков, а по стволу ползли толстые, черные черви, должно быть, тоже голодные. Да, расслабляться тут нельзя, сделал я вывод. Я же говорю, опасно, отсюда еще никто не возвращался, ее глаза горели огнем познания. А куда мы пойдем дальше? А кто говорил, что опасно? Повторил ее слова. Ты не понимаешь, Макс, я уже представляю, как вернусь домой и расскажу, что видела настоящего жаба. Ее возбуждение вызвало у меня улыбку. Надо же, настоящего жаба. Там, если что, пауки карабкались, кивнул на парапет, а девушка в страхе отпрыгнула. Ну и что, ты их убил? Опомнилась она, поежилась. Не переживай, их уже съели, вновь глянул навыком. И тех, кто съел, сейчас уже доедают. Кто? Приготовил автомат к стрельбе. Черные черви забей, они безмозглые, все уже забыли, с чего началось. Кошмар какой, но все равно здесь круто. В этот момент из соседней многоэтажки донесся требовательный рев, ему вторили из другого дома, что напомнило подобие переклички. Под нами тоже ревели, намного ниже, этаже на 10-м. Предлагаю спуститься ниже, посмотрим, чем можно поживиться. Заодно глянем на местного хозяина, подумал я про себя. Сказано, сделано. Выход на крышу оказался недалеко, так что через несколько минут мы оказались на последнем этаже. Что сказать, под ногами полно всевозможного хлама. Ложки, битая посуда, обломки мебели, не видно только останков, ни единой косточки, хотя на стенах полно темных, давно высохших пятен. Кто-то здесь хорошо повеселился, и праздник продолжался не один день. Дина спустилась напролет с квартирами, подняла с пола несколько ржавых гильз. Я не стал придавать этому значения, посмотрел на зияющие темнотой проемы, когда-то в них стояли добротные железные двери, их обломки валялись в разных местах лестничной площадки. Кивнул девушке, чтобы та не спешила, и обратила внимание на появившуюся рядом плоскость. Дина меня поняла, бесшумно забралась, я последовал за ней, трудно представить, кто может появиться на шум, а так, мы пролетели в ближайший проем, не потревожив кучи мусора.